Глава 28. Так, каким же методом ты собираешься отремонтировать корабли 27-й, если все три Эллинга уже заняты другими кораблями? Спросила Наэма, когда они с Таисией выходили из командного отсека в коридор. В ангарах, по-моему, стоят на восстановлении один тяжелый крейсер из дивизии Козлова и два таких же адмирала Хиляева. Методом? Самым, что ни на есть, проверенным, пожала плечами капитан-командор, связываясь по личному каналу с орбитальной верфью и выходя через электронного секретаря на ее директора. Силовым. Таисия Константиновна не шутила, и Наэма стала свидетелем жесткого разговора на повышенных тонах между своей подругой, которую сейчас она узнала совершенно с другой стороны, и несчастным начальником верфи. Чиновник поначалу артачился, прикрываясь контрактом, распоряжением Самсонова и всеми возможными директивами и правилами, но по итогу вынужден был выкинуть белый флаг, капитулируя прежде всего перед статусом великой княжны. Именно на семейные узы давила сейчас Тася, абсолютно перестав стесняться своих близких родственных связей с нашим государем-императором. А почему бы не использовать те бонусы, которые есть у тебя в наличии? Ведь речь в данный момент шла не о хотелках и мимолетных желаниях, а о целесообразности в условиях ведущейся военной кампании. Таисия Константиновна разумно посчитала, что скорейшее восстановление характеристик кораблей именно ее дивизии будет более рациональным решением в условиях ограниченных возможностей малой военной верфи, расположенной на орбите Херсонеса-9. Корабли Хиляева и Козлова, ремонтирующиеся в ее эллингах, в настоящее время, во-первых, имели куда более серьезные повреждения, чем большинство вымпелов 27-й. Поэтому неизвестно, когда они еще вернутся в строй. По крайней мере, так успокаивала сама себя Тася. А во-вторых, данные, развороченные и с бесчисленными пробоинами корабли, даже если местные техники совершат подвиг и восстановят их в короткие сроки, с одной стороны, не смогут сразу прибыть в расположение собственных дивизий, так как неизвестно, где сейчас находятся адмиралы Хиляев и Козлов. А с другой, 15-я и 9-я дивизии в сравнении с вверенной Таисией Константиновне 27-й линейной выглядели куда лучше. В то же самое время подразделение княжны в ближайшее время должно было заступить на охрану стратегически важного перехода Таврида-Тарс, поэтому ее оставшиеся 7 вымпелов просто обязаны быть максимально подготовленными к обороне врат. В общем, капитан-командор долго не сомневалась и наглейшим образом, не стыдясь, наехала на исполнительного директора верфи, чуть ли не открытым текстом угрожая тому увольнением, а после и трибуналом, если тот в течение 2 стандартных часов не освободит все три эллинга и не загонит туда одинокий императрицу Марию и гвардейский крейсер «Не тронь меня» для скорейшего техобслуживания. Имя императора Константина Александровича и суровая кара, которая должна была, по словам взбешенной княжны, горящим взором смотревшей на бедолагу директора с экрана, обрушиться на его седую голову, возымели действие, и разрешение на внеочередной ремонт нашей юной террористкой было получено. «Не знала, что ты умеешь быть такой фурией», нервно усмехнулась Наэма Белла, когда Таисия отключила видеофон. «Я думала, все принцессы крови — такие хрупкие создания, пьющие цветочный нектар и хлопающие ресницами». «Ты ошибалась», — ответила та. «Все дело в том, что я — великая княжна Российской империи, и у нас в королевстве принцессы пьют, ругаются матом, а иногда и в морду дать могут, если кто забылся и перепутал, перед кем находится». В течение 2 часов, как и было ультимативно договорено, 3 до конца не отремонтированных крейсера были без объяснения причин их командам выведены из эллингов, которые тут же были заняты вымпелами 27-й линейной дивизии. На жалобы капитанов кораблей Хиляева и Козлова ни директор верфи, ни тем более Таисия Константиновна не стали даже отвечать, мол, стойте поблизости и ожидайте дальнейших распоряжений. После предварительного сканирования инженерами верфи и состояния кораблей капитана-командора Романовой стали ясны сроки их окончательного восстановления. В отличие от флагманского «Одинокого», императрица Мария и «Не тронь меня» вновь могли встать в строй уже через 2 суток. Повреждения данных дредноутов были довольно-таки незначительными. Плюс предварительный технический ремонт, проведенный по указанию Таисии Константиновны во время движения к Херсонесу, уменьшил сроки их ввода в эксплуатацию. С «Одиноким» было куда сложней. В последних космических баталиях крейсеру хорошенько досталось. Тут и смятый в лепешку нос после столкновения с авианосцем Дрейка «Банкер-Хилл», тут и неработающие силовые установки, а также разбитые и вырванные с корнем орудийные платформы флагмана. Минимум 2 недели, — покачал головой начальник верфи с умным и немного печальным видом, посмотревший на капитана-командора Романова поверх очков. «И это в случае, если мы найдем все недостающие детали. Ну и, конечно, если при этом мои технические службы перейдут на работу в две смены, что крайне затруднительно. Мне снова не нравится ваш настрой, господин директор», — грозно покачала головой Таисия Константиновна, напуская на себя прежний вид медузы-горгоны с взлохмаченными непослушными локонами волос, вьющимися в разные стороны. «Боюсь, что чистка кадров данному предприятию все-таки предстоит. Но не нужны империи такие пассивные индивидуумы, тем более на таких важных постах, да еще и в условиях военного времени». «Перестаньте мне угрожать, ваше высочество», — нервно воскликнул чиновник, у которого на сегодняшний день в половину прибавилось седых волос. «Что за манера разговаривать с позиции силы?» «Разговариваю, как считаю нужным». Таисию невозможно было сдвинуть с места, если та верила в свою правоту. «И это точно не угрозы, а намерение к действию в ближайшее время. Ваша расслабленность, я бы даже сказала расхлябанность, не соответствует моменту. Черноморский императорский флот в данный момент ведет боевые действия в разных секторах системы, пытаясь отстоять Тавриду и не отдать ее врагу. А вы до сих пор работаете в одну смену, как в мирное время? Знаете что? Я даже не стану жаловаться на вас своему отцу, а просто сейчас же прибуду в главный офис верфи на своем челноке и пристрелю вас как собаку за саботаж». По итогу второго раунда переговоров все недостающие детали и компоненты, конечно же, на флотских складах нашлись, а трудовой коллектив верфи в этот же день перешел даже не на двух, а на трехсменный график работы. При этом директор клятвенно пообещал, что вернет в строй одинокий уже через 5 стандартных суток. Таисии Константиновне пришлось с этим согласиться. Капитан-командор все-таки понимала, что повреждения крейсера не могут быть исправлены за более короткий срок. Одни сутки, те, когда княжна ругалась с чинушей и отбивалась от недовольных капитанов кораблей Хиляева и Козлова, прошли в суматохе и накале страстей довольно-таки быстро и незаметно. На вторые же сутки Таисия, как быстроходный эсминец, уже набравшая ход, не знала, куда себя деть. Со здоровьем, ненадолго утерянным в результате глупой выходки на тренажере в тире, было все в порядке. Несколько часов в регенерирующей капсуле медблока «Одинокого» полностью восстановили жизненные силы девушки. Но от безделья Тася снова готова была заболеть. Все моменты по ревизии аппаратуры и систем на кораблях 27-й теперь взяли на себя техники верфи. Оставалось только ждать окончания ремонтных работ, а это целых 4 стандартных дня. Кстати, к упомянутому переходу Таврида-Тарс ее дивизия в этот момент уже должна была прийти, а соответственно 10-я линейная дивизия контр-адмирала Красовского покинуть район врат. Ремонт и прежде всего «Одинокого» сильно смещал реализацию дальнейших грандиозных планов, которые наметила для себя капитан-командор Романова. Но делать нечего, ждать-то все равно придется. Что бы еще такое натворить? И чем бы дополнительным усилить поредевшую в боях дивизию? Так, чем можно поживиться в данном секторе пространства? Таисия Константиновна хищно пробежалась глазами по военным и гражданским объектам, расположенным на поверхности и орбите Херсонеса-9. Батареи, ракетные кластеры, склады, бесчисленные склады и топливно-наливные терминалы. Но баки на моих кораблях и так полны интария, так что это особо неинтересно. Что по кораблям охранения? Да, не густо, всего один старенький эсминец на орбите. Может его прихватизировать, включив в состав 27-й? Но нет, миноносец слишком старенький. Такую древность саму охранять нужно. Неожиданно взгляд девушки остановился на казармах местного отделения Нахимовского училища, а точнее на его истребительных ангарах. На Херсонесе-9 как раз располагался филиал легендарного училища. Подобных филиалов по звездным системам империи было разбросано с десяток, не меньше. Штаб-квартира и главные корпуса Нахимовского были расположены на Новой Москве. Именно здесь проходили обучение большинство курсантов, и молодые люди, желающие поступить на военную службу, прежде всего старались попасть именно в столицу. Но на окраинах сектора российского контроля, в частности в Тавриде, не сказать, что обучалось мало народа. Нахимовское училище имело элитный статус, поэтому и его отделения финансировались и управлялись по высшему разряду. Местный филиал не был захолустным учебным центром со стационарными тренажерами, и главное, как увидела из информационного табло княжна, имел в своих ангарах достаточное число учебных истребителей МиГ-1У. А вот и усиление моих практически уже несуществующих палубных эскадрилий», — улыбнулась капитан-командор, одновременно связываясь по рации с Наэмой.